Когда приглашают с ночевкой, хозяйке полагается приготовить для каждой гостьи халат. Бессвязные детали лишают ваш разговор всякого блеска. Нам всем приходилось встречать на вечеринках для конторских служащих капунью, девушку, которая копает ногтями кожу на лице. Только если он очень стар или занимает очень большое положение, пожилому мужчине дозволяется не снимать перчатки перед тем, как пожать руку даме. «Привлекай сердца ношением нашего нового животика-скрадывателя. Ни бочков, ни брюшков. Три стан и три женских стана в кино. Дас, господас, супружество Джо и Дженни возбуждает джуджание. Превратись в романтическую красавицу быстро и дешево. Книжки-комикс. Скверная девчонка, брюнетка, толстяк-отец с сигарой, хорошая девочка, рыжая, красивый папочка с подстриженными усами или отвратительная серия с гориллообразным верзилой и его женой, гномообразной гнидой. Эмуа китофрема ужени. Я припомнил довольно изящные, чепушиные стишки, которые я для нее писал, когда она была ребенком. «Не чепушины», — говорила она насмешливо, — «а просто чепуха». Пролетают колибри на аэропланах, проходит змея, держа руки в карманах. Или так ведет себя странно с крольчихою кролик, что кролиководы смеются до колик. Иные ее вещи было трудно выбросить. До конца 1949 года я лелеял и боготворил, я сквернял поцелуями, слезами и слизью пару ее старых тапочек, ношеную мальчиковую рубашку, потертые ковбойские штаны, смятую школьную кепочку и другие сокровища этого рода, найденные в багажном отделении автомобиля. Когда же я понял, что схожу с ума, я собрал эти вещи, прибавил к ним кое-что, оставшееся на складе в Берцлее, ящик с книгами, ее велосипед, старое пальто, ботики, и в 15-й день ее рождения послал все это в виде дара от неизвестного в приют для сироток на ветреном озере у канадской границы. Не исключаю, что, пойди я к хорошему гипнотизеру, он бы мог извлечь из меня и помочь мне разложить логическим узором некоторые случайные воспоминания, которые проступают сквозь ткань моей книги со значительно большей отчетливостью, чем они всплывают у меня в памяти. Даже теперь, когда я уже знаю, что и кого выискивать в прошлом. В то время я только чувствовал, что теряю контакт с действительностью. Я провел остаток зимы и большую часть весны в санатории около Квебека, где я лечился раньше, после чего решил привести в порядок некоторые свои дела в Нью-Йорке, а затем двинуться в Калифорнию для основательных розысков. Вот стихотворение, сочиненное мной в санатории.